Глава 5. Лихорадка постепенно проходит, хотя температура еще высокая. Макаров постоянно пичкает меня какими-то порошками и отварами. Может, он и ветеринар, но и с людьми он отлично справляется. Да и почему нет? Человек та еще скотина, похлеще всяких там крупнорогатых. Насколько я понял из разговора с ним, к отряду, который сейчас ушел гонять воображаемых хунгузов, он имеет опосредственное отношение. За неимением санинструкторов отряде его прикрепили к нему в качестве привлеченного специалиста. Основной же отряд состоит из бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии и командует им целый майор. В отряд входят два взвода бойцов, отряд кавалеристов из 10 человек, обоз. В качестве представителя от власти с отрядом идет и лейтенант НКВД. По словам Макарова, обоз и часть бойцов под руководством лейтенанта пришлось несколько дней назад оставить во временном лагере, так как тайга все больше и больше превращалась в непроходимые джунгли. Небольшая же часть отряда во главе с командиром отправилась на поиски поселения. Задача отряда – найти затерянную в тайге деревеньку староверов и относящиеся к ней хутора, разагитировать крестьян и принудить к созданию колхоза или переселить в более развитые и густонаселенные села нашего района. Первоначально, несколько лет назад, первую из крупных деревень старообрядцев уже принуждали к коллективизации. Часть населения заставили сдать свой скот и земельные наделы. Кулаков арестовали и выселили, только вот это не помогло. Деревенька опустела довольно быстро, а староверы подались от такой жизни в глухую тайгу. И, конечно, районные начальники не могли оставить такой плевок в лицо советской власти без ответа, направив карательные экспедиции для поиска беглецов. Это уже четвертая по счету и самая крупная. Первые три результата не дали. А посланные поодиночке представители, вначале ОГПУ, потом НКВД или местных властей, почти все бесследно пропали в глухой тайге. «Как дела, геолог? Не проголодался еще? А то смотри, каша подоспела, да с салом!» В который раз предлагает мне поесть фельдшер. Я же сейчас на еду даже смотреть не могу. Снова у меня высокая температура и есть совершенно не хочется. Тело ватное, меня бросает то в жар, то в холод. С трудом запихал в себя сухарь, размоченный в воде. Кушать надо, нужно набираться сил. Но вот каша с салом сейчас мне точно не влезет. Мне бы бульона попить. «Не могу, не лезет. А может, бульона сварганишь?» – спрашиваю я. «Где ж я тебе мясо найду? У нас только сало, гороховый концентрат да крупы разные. Эк, вас в столицах разнежили, бульон им подавай!» – ворчит Макаров. «Ну вот чего ты бубнишь постоянно? Мы же в лесу, а тут, чтобы мясо поесть, нужно только жопу от пенька оторвать. Кругом дичи столько, что можно только мясом питаться», — отвечаю я на несправедливый наезд. «Но так-то оно может и так. Только вот пробовали мы, зря патроны только перевели, а толку почти и нет. Чего там на сотню рыл два этих подстреленных фазана? Или предлагаешь только тебя мяском подчивать?» «Вы что, из винтовки их, что ли, стреляли?» — удивляюсь я. «А нахрена? Да и ладно, фазаны. Другой дичи, что ли, нет? Кабанов тут валом, косуль, лоси опять же». «Конечно, из винтовки. Ну а из чего нам в них пулять? Из пулемета, что ли? Да и где ты тут кабанов видел с лосями? Нету тут ничего, как в пустыне». «Так вы чего, всем отрядом впервые в тайге получается? А что же проводников из местных не взяли? Как вы тут вообще чего-то найти собираетесь?» «Я с Поволжья, и Филипп оттуда же. Ну а бойцы в основном у нас со Средней Азии. Все больше киргизы да узбеки». «Тот-то мне показалось в бреду, что на меня китайцы напали», — подумал я. «Местный лейтенант наш брать запретил. Говорит, неблагонадежные они». «Я вообще не пойму, на что вы рассчитывали. В тайге ходить надо уметь, следы смотреть. А вы, получается, просто напролом прете? И собираетесь найти проживших всю жизнь потомственных таежников? В их же собственном лесу?» «Ну, так мы же не иголку в стоге сена ищем. Это целая деревня и довольно крупная. В ней, почитай, не один десяток человек живет. Найдем как-нибудь», — неуверенно оправдывается Макаров. «Или они вас найдут», — прошептал я себе под нос и задумался. То, что я наткнулся на людей, которые оказали мне помощь в тот период своего путешествия, когда мог запросто умереть, — это хорошо. Но то, что эти люди оказались не просто какими-нибудь охотниками, а специальным карательным отрядом, вот это уже очень плохо. В этот отряд еще и входит представитель НКВД, причем, судя по тому, что я услышал от Макарова, довольно тупой, но исполнительный. Гремучая смесь. Ну как можно было в тайгу без проводников соваться? Этот кадр не взял с собой никого из местных, а весь отряд сформирован из степных и равнинных жителей, которые рощу из нескольких сотен деревьев за лес принимают. Интересно, что он предпримет, когда ему обо мне доложат? Непонятный геолог, совершенно один и без документов, и при этом весь покрыт шрамами от пулевых ранений. Да и сам по себе напоминает скорее матерого уголовника, чем человека с образованием. Вот лично я сразу бы такого арестовал до выяснения. А это значит только одно. Мне с НКВДшником встречаться нельзя ни в коем случае. Нужно все как следует обдумать. Ошибаться мне нельзя. Уже вторые сутки мы с Макаровым одни. Бойцы так и не вернулись пока из поиска. Я уже начал вставать и потихоньку передвигаться по лагерю, поражаясь его необустроенности. Лагерь разбит очень неудачно. Он находится посреди небольшой полянки. Кругом колючий кустарник. За дровами ходить далеко. Но не это главное. Вода тут тоже хрен знает где. Ближайший ручей аж в паре сотни метров. Воды так, особенно на большое количество народа, не натаскаешься. Нужник не обустроен. Все близлежащие кусты загажены. По лагерю уже разносится довольно неприятный запашок. Несколько палаток установлены бестолково, где придется. Постоянно приходится перепрыгивать через растяжки и спотыкаться о колышки. Меня, хоть и не профессионального, но отслужившего свое военного, это просто коробит. Вот скажи мне, Иван, неужели так трудно было заставить бойцов яму вырыть? Да пару жердей на нее кинуть? Куда ни пойди, всюду мины. Возмущаясь, я чуть не наступил в здоровенную кучу, которую кто-то оставил едва ли не в паре метров от одной из палаток. Самим же в этом дерьме жить приходится. «Так мы же тут временно, всего на пару дней остановились», — оправдывается Макаров. «Да хоть на день. Вас тут несколько десятков. Каждый по разу в сортир сходит, и все. Дело-то на 10 минут, а вы тут чего устроили?» «Ладно, хрен с вами, ваше дело. Одолжи немного веревки, а лучше проволоки, если есть, желательно тонкой». «Зачем это?» «Надоело траву с салом жрать. Я тебе что, корова, что ли? Пойду хоть силки поставлю, мяса хочется». «Мясо — это дело!» — оживился фельдшер. «Я сейчас!» Через минуту у меня в распоряжении оказался моток тонкой, но довольно крепкой проволоки. И я принялся за дело. Первым делом проволока отправилась в котелок, забитый хвоей, который я поставил на угли. «Это чего это ты делаешь?» — удивился Макаров. «Суп варю, как в сказке. Только там из топора было, а я из проволоки забабахаю. Пальчики оближешь!» На полном серьезе заявляю я, помешивая палочкой отвар. Подняв голову и увидев большие от удивления глаза Ивана, я не выдержал и засмеялся. «Да не бери в голову, шучу я!» При добыче зайца или птицы силками следует учитывать, что зверька может не насторожить вид в петли, а вот запах, отличающийся от привычных, может его спугнуть. Если ловушка пахнет иначе, чем земля и растения в радиусе до метра вокруг, охота будет неудачной, зверек просто сойдет с тропы. «Вот я и хочу выварить проволоку в хвое. Ее тут как грязи. Запах дичь не насторожит». «Ишь ты, целая наука!» — уважительно протянул мой собеседник. «Ну а ты думал, охота — это и есть наука. Сейчас даже на охотников специально учат, в лесных техникумах. Тут же с кондачка все не получится. Эту науку всю жизнь постигать можно, а и то всего узнать не получится. Вот, смотри, с проволокой можно еще и по-другому поступить. Можно ее обжечь. Запах гари зайца тоже не пугает. Но тут вот есть уже нюансы. Во-первых, она может прочность потерять. Во-вторых, она так быстрее заржавеет и скользить хуже будет. Ну и зайца-то гарь не отпугнет, а вот, скажем, фазана или тетерева может. Так что только варить». Подождав, пока взвар как следует прокипит, я занялся вязанием петель. Длина проволоки для изготовления одной петли – 1,5 метра. У меня как раз на 6 петель хватит. Мало, конечно, но что же поделать, будем ставить что есть. На одном конце проволоки закручивается колечко диаметром около 5 мм. Колечко закрепляется не перекручиванием обеих проволок вместе, а закручиванием одного конца проволоки, более короткого, вокруг основной части проволоки. Практически петля уже готова. Диаметр петли на зайца примерно 20 сантиметров. Петля не должна касаться земли, и нижний край петли должен находиться выше поверхности на 5-10 сантиметров. Чтобы избежать перекручивания проволоки зайцем, на другом конце проволоки делаем колечко и его привязываем бечевкой к кусту или дереву. Петли на зайцев ставят на заячьих тропах. Зимой их легко определить, но вот летом заяц почти не оставляет следов, поэтому устанавливать буду в самых, на мой взгляд, перспективных местах. Там, где меньше всего есть препятствий для прохода некрупного зверя. Отойдя достаточно далеко от лагеря, я выставил все петли в один ряд, завалив по возможности другие проходы мелким мусором и ветвями деревьев. Макаров пошел со мной и заинтересованно наблюдал за моими действиями. Может, он меня не только лечить, но и охранять приставлен. «Пошли, шумнем немного», — говорю я своему спутнику. «Зачем это?» — удивляется Макаров. «Ты мясо сейчас хочешь или через неделю? Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее — наша задача», — выдал я афоризм советского биолога и селекционера Мичурина. «Отойдем подальше и погоним все, что в этом лесу есть, на наши петли. Авось и поймаем чего прямо сейчас». Загонная охота с петлями практикуется нечасто, но тем не менее она довольно эффективна. Охотник приходит в лес, где водятся зайцы, и ставит петли на всех имеющихся тропах. Потом охотник заходит в центр леса и, поставив несколько петель там, начинает гон. Гонят зайца криком, звонкими ударами палок по стволам деревьев. Побуянив некоторое время, охотник идет проверять петли. Гон хорош тем, что гонный заяц летит по тропе, не разбирая дороги, и попадает в петли. Другие животные, попадающиеся в заячьи петли, эти петли рвут или проскакивают насквозь. 4 часа мы шумели в лесу, время от времени переставляя петли и меняя направление загона. И я, и Макаров вошли в азарт и остановились только тогда, когда начало смеркаться. Добыча поражала количеством и разнообразием. 6 зайцев, 4 тетерева, несколько фазанов и лиса. И это все на 6 самодельных петель. Тут просто рай для охотника. Дичи много, и она особо не пуганая. Уходя на ночь, я оставил петли на наиболее перспективных проходах через кустарники. А вот и за ночь чего поймаем. «Эпическая сила! Вот это да!» Восхищенно разглядывает Макаров нашу добычу. «С помощью мотка проволоки ты мясо на взвод надергал!» «Ну, не на взвод, но отделение накормим. А завтра утром еще петли проверим. Тут зверья как грязи. Должны еще взять. Короче, давай обдирай зайца, а я птицей займусь. Одного фазана сейчас сварим, а все остальное на ночь замочить надо». «Это дело!» — обрадовался Иван. «Супчика похлебать — милое дело!» «Ну, вот и занимайся». Суп вышел наваристым. Для заправки Макаров туда еще и крупы добавил, и лук, запас которого, по-моему, у него был в неограниченных количествах. Я с удовольствием пил бульон, заедая его сухарем и фазаньим мясом. Впервые за все время моей болезни у меня появился аппетит. «Тут смотри, какое дело. Можно до возвращения мужиков еще мясо добыть. Возле ручья, где вы воду берете, я следы видел, кабаньи. Если мне завтра винтовку свою дашь, то можно затемно там в засидки сесть. Может, и выйдут свиньи к водопою». Закинул я удочку. Вот сейчас и будет ясно, доверяет мне фельдшер или нет. «Так это, может, я сяду или вместе пошли? Ты же болен еще, слаб очень, а я стреляю хорошо», — выкрутился Макаров, хоть я и заметил, как вильнул его взгляд. «Ну, теперь все ясно. Он меня тут стережет до возвращения своего командира. Не очень-то, конечно, у него получается. Я только сегодня мог 10 раз спокойно уйти, и он бы меня не догнал. Но факт есть факт. Он приставлен меня охранять». «Как хочешь, пошли вместе. Только учти, сидеть надо тихо и, возможно, очень долго. Засидка на кабана – дело такое. Комара с носа стряхнешь и всю охоту можешь испортить. Можно, конечно, и по следам прогуляться, но прав ты, слаб я еще. А ты один не справишься». «Только на водопое можно кабана выследить», – проявил интерес Макаров. Он вообще сильно заинтересовался способом разнообразить свое скудное меню мясом. «Нет, конечно, любая поляна подойдет, где кабан кормится. А если еще его туда приманить чем-нибудь, так вообще практически 100% вариант парочку подсвинков подстрелить». «А чем приманить можно?» «Да чем угодно. Кабан все ест. Можно овсом, отрубями, рыбой можно, но лучше всего солью». «Солью?» «Конечно. В лесу зверью соль взять практически негде, а организм требует. Бывает зимой заяц даже снег с мочой ест, так ему соли хочется. А если нашел солончак, так ты, считай, добычей обеспечен. Только засидку грамотно организуй». «Иди ты! Ну кто бы мог подумать? А ты, я смотрю, по охоте спец. Откуда так много знаешь?» «Люблю это дело. Каждую экспедицию стараюсь охотиться. На крупе и консервах с салом долго не проживешь. Вот и пришлось научиться». Выдал я заранее заготовленную версию. «Это да!» Задумчиво протянул Макаров. «Что-то долго твой командир плутает». Осторожно начал я разговор. «Не заблудились они часом. Может, сходить за ними. Я в лесу хорошо ориентируюсь. Найдем их по следам». «Да не!» Беспечно выдал Иван. «Филиппка упоротый. Раньше, чем через пару дней не вернется. Будет этих бандитов искать, пока провиант не кончится. Я его знаю как облупленного. Ни себе, ни бойцам покоя не даст. Но вот какого хрена он, спрашивается, поторопился-то так? Говорил же я ему, балбесу!» За два дня лагерь преобразился. Теперь он больше напоминал заготовительную контору или скотобойню. Загоном мы больше зайцев не ловили, но и так после каждой ночи снимали с петель по одному или парочке ушастых удавленников. Сходили мы и в засаду на кабана, в результате чего Макарову удалось подстрелить парочку крупных секачей, за что он тут же, не отходя от кассы, получил от меня знатный нагоняй. «Ты какого хрена в секача стрелял? Мозги у тебя есть?» – возмущаюсь я, осматривая добычу. «Так а чего такого?» – не понимает моего возмущения фельдшер. «Смотри, здоровые какие! Мясо-то сколько!» «Ну так оно же вонючее и жесткое! Там же под свинков было штук 20! Нельзя было, что ли, в них стрельнуть?» «Говорил же тебе, а у тебя не голова, а сито! Как влетело, так и вылетело!» – распекаю я Ивана. «Сам его жрать и разделывать будешь!» «Ну и разделаю! Чего его там разделывать? Свинья, она и есть свинья!» «Да ну тебя! Ты его так разделаешь, что его вообще жрать невозможно будет! Пойдем, помогать будешь!» «Может, и научишься чему, коновал? Вроде бы и ветеринар ты, а простых вещей не знаешь. Нужно помнить, что у кабана в области мочевого пузыря есть железы, которые могут выделять очень сильный и хорошо впитываемый мясом запах. Важно не повредить их и аккуратно отделить вместе с половыми органами от туши в первую очередь. Ну и желчный пузырь не проткнуть. Учись, студент». Сейчас мясо этих вепрей вымачивается в ручье, ниже того места, где мы воду берем. День-два полежит, авось станет пригодным к употреблению, да если еще и приготовить правильно. Я специально Ивану кусок свежатины отрезал, чтобы посмотреть на его реакцию. И, похоже, Макаров свою ошибку осознал. Теперь он выполняет все мои распоряжения касательно разделки и потрошения дичи без споров и разговоров. Возвращение отряда мы услышали гораздо раньше, чем увидели. Шумно идут ребятки, перекрикиваются, команды летят, матерок. Если они так староверов искали, то я не удивлен, что они никого не нашли. А уж хунгузов они так бы и не увидели бы никогда. Разве только они вышли бы посмотреть на это невиданное представление и поржать. Первым на поляну выскочили три конника, прямо как из фильма про Золотую Орду. Три молодых паренька, вылитые монголы, на низких волосатых лошадках. Красноармейская форма никак не могла скрасить их дикий вид. Им сейчас только пики в руки и кривые сабли на пояс, и от диких кочевников их будет не отличить. За конницей вышел и весь остальной отряд, всего около 15 человек. Сразу было видно, поход дался им нелегко. В основном молодые парни, все расхлестанные и еле волочат ноги. За ними шел командир, мужик того же возраста, что и Макаров, в кожаной куртке и фуражке, подгоняет стоящих потоками отборного мата. Не отряд Красной Армии, а банда батьки Махно. «Отряд, стой! Разойдись!» – последовала команда, как только все бойцы втянулись на полянку. Это жалкое подобие строя рассыпалось буквально мгновенно. Все солдатики тут же повалились на землю там, где и застало их столь долгожданное распоряжение командира. «Ну, здорово, Ванька!» Не менее усталый, чем его бойцы, командир подошел к фельдшеру и обнял его. «Думали, уже не вернемся. Заплутали так, что с трудом дорогу домой нашли. Как там наш больной? Не помер еще?» «Здравствуйте. Живой я. Спасибо, что спасли». Выйдя из-за палатки, поздоровался я. «Позвольте представиться. Кирилл Найденов, геолог.